Париж, Франция, 1999 год. Я так и не смог выяснить, почему в одних странах мои песни имели успех, а в других нет. Если бы эта тайна раскрылась, мне удалось бы получить признание во всем мире. Я переживал вспышки популярности в Германии и Великобритании. Но за 9 лет выпуска различных альбомов и пластинок меня так и не заметили во Франции. Именно поэтому столь сильным было мое удивление, когда культовый французский музыкальный журнал «Le Inrecoutable» пригласил меня выступить в Париже, в концертном зале недалеко от Мулен Руж. Очевидно, плей французам понравился. Мы отыграли концерт, французская публика аплодировала и была очень доброжелательно настроена. А после концерта я пошел встретиться со своей подругой Лоррейн, которая жила в Париже. Она была высокой темноволосой стилисткой из Лондона и некоторое время встречалась с моим нью-йоркским другом. Я пообещал себе, что не буду слишком задерживаться. В 9 утра нужно было лететь в Бангкок, а оттуда в Новую Зеландию. В Новой Зеландии плей стал золотым. Никогда прежде ни одна из моих пластинок не удостаивалась такой чести. Менеджер объяснил это тем, что население страны невелико, и альбом становится золотым, если продано 6000 копий, а не 500 тысяч, которые нужно продать для обретения столь высокого статуса в Штатах. Я получил по почте от новозеландской звукозаписывающей компании свой первый золотой диск. И никто не мог отобрать у меня эту сияющую пластинку в красивой рамке. На такси я доехал до площади Отель-де-Виль и прошел пешком несколько кварталов в поисках адреса, который дала мне Лоррейн. Мы договорились встретиться в баре, но мне никак не удавалось его найти. В конце концов, я понял, что она назначила встречу в Лувре. Мне и в голову не приходило, что там может быть бар. Я нашел его, открыл тяжелую дверь и оказался в стильном помещении с высокими потолками, бронзовыми люстрами и красно-золотыми обоями. Лоррейн и несколько ее подруг сидели в одной из кабинок. «Добрался», — обрадовалась она, целуя меня в обе щеки. Я ощутил себя беспринципно космополитичным, оказался в Лувре в компании гламурных модных женщин после того, как отыграл концерт в Париже, перед тем, как лететь в Азию. Мы пили вино, затем водку, а потом арманьяк. В 2 часа ночи я ответственно заявил. «Мне пора. У меня вылет в Новую Зеландию через несколько часов». «Нет», — пьяно сказала Мэнди, подруга Лоррейн, и выпустила изо рта облачко сигаретного дыма. «Не уходи». Мэнди мне понравилась, хоть и здорово напилась. У нее были крашеные красные волосы, и она носила очки-авиаторы в золотой оправе. Родилась она на Лонг-Айленде, но жила в Париже, занимаясь чем-то связанным с модой. Если бы я вернулся в свою гостиницу при аэропорте, мог бы немного поспать перед 26-часовым перелетом в Новую Зеландию. Но я был в Лувре, и после 7 или 8 стаканов сильно опьянел. А главное, симпатичная молодая женщина только что дала мне понять, что не хочет, чтобы я уходил. «Ладно, и чем займемся?» — спросил я, доверившись судьбе и пьяной Мэнди. 5 минут спустя мы уже ехали на такси в ее квартиру, что располагалось в доме близ Триумфальной арки. Пока мы ехали, я рассказывал Мэнди историю египетского обелиска близ сада Тюильри. Она кивала, но, похоже, ей было скучно. Добравшись до ее дома, мы поднялись на крохотном лифте 19 века на 4-й этаж. Пока поднимались, я спросил, не слушала ли она в юности на Лонг-Айленде радиостанцию WLAR? Я слушал WLAR, когда учился в старшей школе. Ее сигнал был достаточно силен, чтобы добраться с Лонг-Айленда в Коннектикут. В середине 80-х это была единственная коммерческая радиостанция новой волны в Нью-Йорке и его окрестностях. Настоящим удовольствием было проезжать в мамином «Шевроле Шевет» мимо домов девочек, которые мне нравились, включать радио и слышать Cure и Echo and the Bunnymen. В 1987 году станция сменила название на WDRE. «WDRE?» – пробормотала Мэнди. «То есть ты слушала WDRE?» – спросил я, стараясь поближе узнать человека, с которым у меня, возможно, сейчас будет секс. сказала она, заставляя меня замолчать, и уронила ключи на бетонный пол. «Я живу с семьей, и все уже спят». В квартире было темно, пахло сигаретами и пылью. «Ты живешь с семьей?» — спросил я. Мэнди недовольно взглянула на меня. «Они там», — показала она на гостиную. «Мы тут». И направилась в короткий коридор, ведущий в кухню. Вернулась с бутылкой красного вина, и мы поплелись сквозь темноту квартиры в ее спальню. Когда Мэнди открыла дверь в комнату, на меня зарычал трясущийся от злости или страха чихуахуа. Но когда я сел на кровать, он запрыгнул ко мне на колени и затих. «Любишь собак?» — спросила Мэнди. «Да, они мне нравятся». «Это Джордж». Я хотел рассказать ей о такси моего покойного дедушки. Собачку тоже звали Джордж. Но Мэнди поцеловала меня. Мы упали на кровать и пролили вино. А потом разделись и занялись сексом на мокрых простынях. Джордж скакал вокруг нас и скулил. Я проснулся в панике. Открыл мобильный телефон. Было 4 часа утра. Мэнди крепко спала и храпела. Джордж лежал рядом с ней на подушке и печально глядел на меня. Я оделся и попытался разбудить Мэнди. Она упрямо продолжала храпеть. «Мэнди, мне нужно улетать в Новую Зеландию». Она спала. Джордж настороженно зарычал. Я прошел через грязную кухню ко входной двери квартиры. Она оказалась заперта и не открывалась без ключа. Я вернулся в спальню. «Мэнди, проснись!» — сказал я, тряхнув свою подругу чуть сильнее. «Мне нужно идти, а дверь заперта!» Она не проснулась, она продолжала храпеть. Джордж громко залаял. Я нашел связку ключей и вернулся с ней к двери. Ни один ключ к замку не подошел. Я снова вернулся в спальню и включил свет. «Мэнди, давай просыпайся!» — громко сказал я, начиная психовать. «Дверь заперта, мне нужно в Новую Зеландию!» Она по-прежнему храпела. Джордж замолчал и теперь глядел смущенно. Я открыл окно, надеясь, что смогу выбраться через него. Но мы находились на 4-м этаже. Я снова пошел к двери и вдруг услышал, кто-то открывает ее снаружи. В квартиру ввалился здоровенный мужик в черной байкерской кожаной куртке. Он курил и держал под мышкой черный мотошлем. «Ох, спасибо», — сказал я. «Вы говорите по-английски?» Он встал как вкопанный и озадаченно посмотрел на меня. Я решил, что не время для любезностей. Надо было скорее уходить. «Ну ладно, спасибо», — сказал я и развернулся к открытой двери. Он тихо и с сильным акцентом произнес по-английски. «Ты трахался с Мэнди?» Он швырнул меня на стену и левой рукой схватил за горло. «Ты трахнул мою девушку!» — рыкнул он, сжав правую руку в кулак. «Мне нужно в аэропорт!» — хотел сказать я, но мешала пережатая трахея. Наконец удалось пискнуть. «Je suis désolé!» Амбал в коже отпустил мое горло и замер с занесенной рукой. Потом его здоровенные плечи опустились. Он уперся взглядом в пол и потряс головой. «Вали нахер из моей квартиры, американец гребаный!» Тихо сказал он. Я бегом пробежал 4 этажа по лестнице и выскочил из здания на пустую улицу. Быстрым шагом прошел 2 квартала до Елисейских полей и там сел в такси. Меня все еще потряхивало от страха и чувства вины, но мне удалось взять себя в руки. «К отелю Софитель!» «В аэропорту Шарля де Голля, сильвупле», — сказал я чернокожему водителю. Мы поспешили прочь из Парижа по пустым улицам под предрассветным серо-голубым небом. Когда отель был уже близко, на радио зазвучало «Why does my heart feel so bad?». Я ни разу еще не слышал песен с плей на радио. Эту я сводил на старой дешевой консоли в своей спальне, и тем не менее она звучала совсем неплохо. «Можно сделать погромче?» — спросил я у таксиста. «Cette chanson?» — спросил он на ритмичном афро-французском. «Oui, monsieur, cette chanson», — ответил я. Облака над аэропортом были подсвечены рассветным розовым светом.